могу стрелять на звук. От такой идеи шеф совсем немного обалдел, да так, что на какое-то время потерял дар речи. Видя, что шеф скоро придет в себя, добавил: «А что, у нас командиры говорили, что это гуманно. Еще гуманисты среди вас есть?» Поинтересовался шеф, немного придя в себя. «Как Барса оттуда доставать будем?» Добавил он уже с угрозой в голосе. Все вначале озадаченно посмотрели друг на друга, а потом на меня. Судя по пси, остальные полностью разделяли мою идею, но боялись ее озвучить вслух. Никто больше ничего не предложил, все молчали. «Похоже, тебе придется за всех отдуваться», — с угрозой в голосе сказал шеф в мой адрес. «Негуманные идеи есть?» «Есть», — честно ответил ему. «Выкладывай». Я в мастерской дроида для чистки вентиляции почти отремонтировал. «И что? Можно попытаться им Барса протолкнуть куда-нибудь. Если с хорошего разгона, может, и получится. Однозначно негуманный способ. Другие идеи есть?» «Нет, шеф». «Генри, объясни мне, почему твой подчиненный генерирует идеи, а ты молчишь?» «Шеф, может, правда, попробовать вытащить Барса, как он предлагает?» «Тогда почему этот дроид еще не здесь?» «Так, он ремонтировал дроида по моему приказу». «Ты что его доделал?» «Почти закончил с ремонтом, осталось только корпус и оружие поправить», — ответил Генри. «Тогда бегом за дроидом. Пришлось мне принести дроида. Он был без корпуса, но уже был способен передвигаться по вентиляции. Впрочем, у меня почти сразу дроида вначале отобрал Генри, а у него, в свою очередь, управление дроидом перехватил шеф и сам стал искать Барса в вытяжке. Мне удалось себе оставить только доступ к камере дроида. Впрочем, этот доступ у меня вскоре попросил Нира, а за ним следом и остальные. Все стали наблюдать за тем, как дроид ездит по вытяжке и ищет Барсика. С учетом того, что местная вентиляция представляла собой настоящий лабиринт, поиск Барсика немного затянулся. Впрочем, шеф, руководствуясь только ему одному известными направлениями, все-таки сумел его найти. Барсик застрял на повороте, провалившись кормовой частью в часть вентиляции, ведущую в кабинет шефа. Верхняя часть осталась в продольной части где-то между стен. Дроид подъехал к верхней части Барсика и остановился. Барсик напрягся, увидев подъехавшего дроида, но попыток вырваться из западни не предпринимал, только всеми четырьмя глазами напряженно следил за тем, как дроид к нему приближается. «И что с ним делать?» Задумчиво сказал шеф, остановив дроида возле Барсика. «Вытаскивать надо», — ответил Генри. «Это и так понятно, но как?» «У нас здесь есть генератор идей», — перевел все стрелки на меня Генри. «Знаю я этот генератор идей», — сказал шеф. «Он сейчас предложит заложить туда заряд взрывчатки, чтобы расширить вытяжку или из гуманных соображений». «Хорошая мысль», — шеф поддержал его. «Нужен совсем небольшой заряд и заварить вытяжку с этой стороны, тогда взрывной волной Барсика точно должно достать из ловушки». «Ну, что я говорил?» «Ему дай волю, он здесь весь участок взорвет». «Майя!» Позвал он секретаря. В кабинете появилась его секретарь. «Майя, найди мне какую-нибудь спасательную службу для животных, а то они точно сейчас решат взрывать вентиляцию. Есть у нас здесь один генератор идей. Какую-то конкретно службу или любую?» Уточнила секретарь и с улыбкой посмотрела на меня. «Любую, главное, вменяемую». «Поняла, сейчас выясню». «А вы что здесь стоите? У вас что, работы нет?» «Все по своим рабочим местам и занимаемся работой». «Есть шеф», — ответили мы и дружно направились за секретарем на выход из кабинета. «Кажется, обошлось», — сказал Нира, когда мы вернулись к себе, а Генри потерялся где-то по дороге. «Блес, знаешь, что твое предложение, пристрелить, чтобы не мучился, поддержал практически весь участок». «А участок откуда о нем узнал?» «Информация незаметно просочилась в сеть», — сказал он и улыбнулся. «Честно говоря, я думал, что тебя шеф после этих слов прибьет, но он как-то странно на тебя реагирует». «Странно? В чем странно?» «Сам не понимаю, он на тебя не орёт, побоевается, что ли?» «Слушай, а это ты?» И на нейросеть пришла запись. «У нас многие интересуются». «Кто многие?» «Поверь, многие. Особенно некоторые дамы». Открыл запись и быстро просмотрел. На записи оказался мой поединок с Вараном на флоте. «Ты ведь знаешь, что я...» Там перед поединком ведущий объявлял. «Вот только это флот. Откуда у тебя эта запись? Ведь такие бои на флоте закрыты». «Прислали. Попросили у тебя выяснить про бои». «Значит, ты чемпион флота по боям без правил». «Это в прошлом, я больше не дерусь». И хотя Нира пытался не показать это, но я понял, что его клан интересуется мной, судя по всему, не он один, честно говоря, не думал я, что так получится. «Что сидите? Работу за вас кто выполнять будет?» Спросил зашедший в мастерскую Генри. «Ждем информацию». «Куда нам вылетать?» — ответил Нира. «Ты полетишь на 32-й участок, а он на 73-й». «Уже вылетать. А тебе особый приказ нужен. Да, но Блесс ни разу не был на других участках. Разберется, не маленький. Он тебя подставляет, шепнул мне Нира, когда мы вышли из мастерской. А что там не так? 73-й участок самый проблемный. Он находится на окраине, и туда обычно отправляют всех провинившихся. Там полная засада обычно с ремонтом. Вот держи, это схема всех вытяжек на полицейских участках. А собственно, зачем они мне? Мне что их ремонтировать придется? Самое главное, помни, ты должен отремонтировать и сдать одного дроида каждый день, шепнул он мне быстро, видя, что нас нагоняет Генри. На складе мы получили по коробке с запчастями, и погрузив это все на спидеры, вылетели на свои участки. Глава 2973 участок действительно находился на самой окраине города, и приземлившись возле него, понял, что меня отправили в реальную дыру. Вывеска на здании, информирующая о том, что здесь находится полиция, была разбита и висела на двух верхних креплениях. Нижняя часть вывески, как и ее крепление, отсутствовали в принципе. Входная дверь в участок находилась на месте, но на нее можно было хорошо рассмотреть следы от попаданий плазмы. Само здание выгорело на солнце и имело следы внешних повреждений и подпалины, как будто по соседству с ним прошла маленькая война. Ты что, читать разучился? Слышал сбоку и отвлекся от разглядывания здания полицейского участка. Рядом с углом здания стояли двое в форме полиции и раньше разговаривали с женщинами. Сейчас женщин рядом с ними не было, и они с интересом рассматривали меня. А в чем проблема? Проблема. Завелся один из них, ты и есть проблема. Руки давай сюда. Не понял, зачем тебе мои руки? Спросил, искренне не понимая, что происходит. Руки вытянул. Он достал браслеты из-за спины. Честно говоря, я растерялся, не зная, как мне действовать.